Италия, окрестности Флоренции, наши дни. Даниэла посмотрела на экран мобильного. Звонил Джованни. Она взяла трубку и пропела своим тягучим голосом, сводившим мужчин с ума. «Алло! Привет!» «Да?» Даниэла приложила трубку к уху, закладывая в шейкер молоко и мороженое. Ей хотелось с утра освежающего коктейля. «Ты меня слышишь?» «Да, я слушаю». «То самое письмо». Возникла пауза. «Мне толком не удалось узнать, кому оно адресовано. Я только узнал, что Даниэла, о которой говорится в письме, ваша родственница. Она была журналисткой, в 20-е годы прошлого века работала в Москве. А что с ней сталось?» «Не знаю, кажется, она умерла в конце 20-х или начале 30-х годов. Во всяком случае, данных о ней с тех пор никаких нет. Спасибо, Джованни, ты очень мне помог». «Мы сегодня куда-нибудь идем?» — с надеждой спросил он. «Не знаю, если что, я позвоню». Даниэла дала отбой и, взяв коктейль, прошла в комнату, легла на диван. Жара еще не наступила, и утро дарило благословенную прохладу, солнце только набирало силу. Даниэла любила солнце, его тепло, проникающее под кожу, золотистую дымку зноя, окутывающую город. От этого казалось, что здания и храмы парят в воздухе. Даниэла вновь перечитала письмо. Теперь вопросов стало еще больше. Она никогда не слышала ни о какой Даниэле, ни об этой истории с русским писателем. «Это что, семейная тайна? Надо попробовать расспросить об этом бабушку». Как это письмо оказалось у бабушки? Но начать нужно аккуратно, издалека. Недолго думая, Даниэла набрала номер телефона. Трубку бабушка взяла не сразу. Даниэла долго слушала гудки и уже хотела дать отбой, когда услышала голос, напоминающий шелест сухих цветов. «Слушаю». «Бабушка, это я, Даниэла», — торопливо заговорила она. «Я приезжала к тебе пару дней назад, но ты так очаровательно спала, что я не решилась тебя будить». «И совершенно напрасно. Я была бы рада тебя увидеть. Но как же я ничего не слышала?» — сокрушенно вздохнула Мари Рос. «Бабушка, я хочу приехать к тебе сейчас». «Жду, дорогая. В этот раз я точно спать не буду». Мари Рос встретила ее в саду. На столике уже стояли кофейник, блюдо с булочками и ваза со свежими персиками. В саду пахло розами и душистыми травами. Даниэла подошла к бабушке и звонко поцеловала ее в щеку. «Садись», — указала старушка на стул напротив. Даниэла села, налила себе кофе и вопросительно посмотрела на бабушку. «Тебе кофе налить?» «Одну чашечку я уже выпила, дожидаясь тебя, но не откажусь и от второй». «А это не вредно для твоего сердца?» «Доктора говорят, что для своего возраста сердце работает неплохо. Насчет всего остального я фаталист. Как твои дела, Даниэла?» «Супер! Романы, поклонники. Ты в кого-нибудь влюблена?» Даниэла скорчила шутливую гримаску. «Увы, мужчины такие скучные. Когда знакомишься, вроде все окей, а потом быстро надоедает. Вот такая я ветреная. Никак не остепенюсь». «Какие твои годы? Еще все успеется. А что с учебой?» «Наслаждаюсь каникулами». «И то хорошо». «Как мама?» «Отлично. Они с папой скоро едут в Ниццу, а потом в Монако. Грандиозные планы налито. Мама, как всегда, будет держать папу подальше от рулетки, а он станет рваться в бой». Мари Рос улыбнулась. «Твой папа слишком ветреный». Теперь улыбнулась Даниэла. Ей трудно было представить своего отца ветреным. Он словно уже родился банкиром, строгим, всегда в костюме, излагающим путанные формулировки с четкой ясностью. Единственное место, где папа иногда отрывался, — это Монако. «Мама беспокоится обо мне». «И напрасно, всему свое время». Бабушка махнула рукой, отгоняя красивую бабочку, прилетевшую в сад. «Я лично не беспокоюсь». Даниэла заерзала. Нужно было плавно переходить к цели прихода. «Твой кофе остывает», — заметила бабушка. Даниэла отпила глоток. «Не слишком ли слабый?» «Все отлично. Она поставила чашку из тонкого фарфора обратно на стол. «Бабушка, я хочу тебя спросить». Даниэла запнулась. «Признаваться ли, что она прочитала письмо?» «Но другого выхода, похоже, нет». «Когда ты спала, я подошла к тебе. На столике лежало письмо». Ей показалось, что глаза бабушки стали строже. Или только показалось. «Я прочитала его». «Извини», — виновата сказала Даниэла. Она не чувствовала себя виноватой, но понимала, что вид раскаявшейся грешницы сейчас ей больше к лицу. «Тебе никто не говорил, что читать чужие письма нехорошо?» «Говорили», — покаянно вздохнула она. Бабушка молчала. «Бабуль!» «Да?» «Не сердись, бабуль!» — жалобно протянула Даниэла. «Расскажи мне, от кого это письмо? Кто такая Даниэла? Наша родственница. Почему письмо оказалось у тебя и что за тайны?» Мари Рос молчала. «Ба! Давай забудем обо всем», — твердо сказала Мари Рос. «Бабушка, ты же знаешь, какая я любопытная. Что за секреты?» «Это не секреты», — твердо сказала Мари Рос. «Это чужая тайна и весьма опасная. Давай сделаем вид, что ничего не было». «В противном случае...» — бабушка замолчала. «В противном случае...» «Твоя жизнь будет в опасности». Возвратившись домой, Даниэла легла на диван и принялась думать. Она была страшно упряма. Если что-то ей западало в голову, пиши пропало. Сейчас она столкнулась с тайной, которую не хотели открывать. Более того, мягкая, любимая бабуля сказала железное «нет» в ответ на ее просьбы. Значит ли это, что действительно существует нечто, чего следует бояться? Даниэла перечитала письмо еще раз. Были еще письма. И где они? Даниэла вскочила с дивана. Скорее всего, бабушка хранит письма в доме. В недоступном месте или наоборот, на виду. Кроме домработницы Орнеллы в доме никто не бывает. Но Орнелла предана бабушке уже много лет. И вряд ли Мари Рос станет особо от нее таиться. Где же могут быть эти письма? Даниэла мысленно воскресила в памяти обстановку бабушкиного дома. Холл, спальня, гостиная. Надо оказаться у бабушки дома, когда ее там не будет. Это бывает нечасто, но можно подкараулить момент. Или попробовать поговорить с матерью и расспросить ее о семейных тайнах. Интересно, что скажет мать? Строгая, элегантная Валентина Урбини — практически постоянная героиня светской хроники. Мать пела в соседней комнате. Красивая ария реяла в воздухе, и Вера, вздохнув, подумала. «Какая трагедия для матери не выступать на сцене, сидеть дома и петь только для себя, словно проверяя, не пропал ли голос». Она стояла в дверях, боясь прервать пение, когда мать внезапно обернулась. «Ты что-то хотела?» «Я хотела спросить, не осталось ли после бабушки каких-нибудь вещей, и где они сейчас, на даче?» «Да, после ее смерти я все свезла на дачу. А зачем тебе?» Признаваться в том, что ей хотелось бы найти какие-нибудь семейные реликвии, Вере не хотелось. Она помнила, как мать отнеслась к ее изысканиям насчет родословной, и поэтому решила все свои соображения пока держать при себе. Ей нужно съездить на дачу и порыться в бабушкиных вещах. Вдруг ей повезет, и она найдет упоминание про бабушки Дарье Шевардиной. «Просто так». «Просто?» Мать посмотрела на нее с недоумением, явно намереваясь вытянуть из дочери правду, но тут раздался спасительный звонок телефона. Матери кто-то звонил по мобильному, наверное, одна из подружек, и она царственным кивком головы отпустила Веру. Так императрицы дают знать своим приближенным, что они свободны. Вера выскользнула за дверь. Она собиралась поехать на дачу сегодня же. Уроков все равно никаких не было. Лето, пора каникул. С одной стороны, это было хорошо, с другой — плохо, потому что не было денег. а по причине их отсутствия наступал легкий мандраж. Да и лето выдалось паршивым. Москву заливали дожди, что тоже не прибавляло оптимизма. Лето все ждали как праздники. После серой, тоскливой зимы и хмурой весны хотелось чего-то яркого и светлого. И лето обещало тепло и солнце, жару, высокую траву, нежное марево и беспечную лень. Но ничего этого не было, только ливень, а вместо коротких открытых маечек, шорт и струящихся платьев приходилось кутаться в кофты, длинные юбки и брюки, надевать пиджаки и плащи. Посмотрев на большие круглые часы в кухне, Вера подумала, что до Ярославского вокзала успеет добраться за полчаса, а потом еще час на электричке, и она на даче. От станции идти пешком минут 20, можно взять такси, но это уже баловство. Доберется и на своих двоих, не барыня. Вера собралась и уже через час сидела в электричке у окна и смотрела на проплывающий за стеклами пейзаж. Когда она подъезжала к своей станции, небо как по волшебству просветлело. Серую хмарь прорезала слепительно синий лоскут, а потом в образовавшееся отверстие хлынуло солнце, преображая все вокруг золотистым сиянием. Дорога через поле и пролесок заняла 15 минут, и когда Вера, запыхавшись, подошла к калитке, на часах было без 15:03. Створка ворот косо висела на петлях, забор давно нуждался в ремонте, но денег не было. Дача постепенно разрушалась, все откладывалось на потом, а когда наступит это мифическое потом, никто не знал. Может быть, от этого Вера так отчаянно вцепилась в легенду о родстве с древним итальянским родом, ощущая себя Золушкой, которая вот-вот попадет на бал. Вера подумала, что в своей несчастливой жизни отчасти виновата сама. Нельзя ничего откладывать. Она вспомнила шансы, которые ей выпадали. Интересная работа в Хорватии. Надо было рискнуть, поехать в неизвестность. Но в последний момент Вера дала задний ход. Она испугалась и предпочла неведомым райским кущам пусть плохую, но стабильную жизнь здесь. А 5 лет назад на горизонте появился один мужчина. Приятный вдовец. Старше ее на 15 лет, вежливый, обходительный. И самое смешное, он нравился Вере. Петр предложил ей поехать вместе с ним в Ялту в бархатный сезон. Он нашел путевку на 2 на 5 дней. Сентябрь стоял в том году благодатный, и Вера представляла, как же хорошо в Ялте. Ласковое море, спокойное, не жаркое тепло, вечерние прогулки на набережной. Вера смотрела на Петра и понимала, что он ждет ответа. Петр был полурусский, полумолдаванин, смуглый, с карими глазами. Вера слышала, как отчаянно бьется ее сердце, но почему-то торопливо сказала: «Я не могу уехать, у меня сын, я не могу оставить его на мать». Это была откровенная ложь. Пашу она спокойно оставила бы матери на несчастные 5 дней, и все вышло бы расчудесно. Дело было в Верином характере, в ее вечном ожидании чего-то. Она никак не могла постигнуть простую и страшную правду жизни. Никакого «потом» не существует. Есть только сейчас, минута, вбирающая в себя все. А остальное — туманно и зыбко. Невозможно на таком хлипком фундаменте строить свою жизнь. Вера и не строила, она просто плыла по течению. Петр ушел, разочарованный. Через год она узнала, что он женился, и они с женой ждут двойню. И вот теперь Вера вцепилась в этот свой третий жизненный шанс, не желая выпускать его из рук как трофей, как законную добычу. Замком пришлось повозиться, от дождя он проржавел. Закрыв за собой калитку, Вера остановилась и осмотрела участок. Дождливая погода сделала свое дело, в рост буйно пошли сорняки. Борщевик, крапива, репейник, лопух. Трава колосилась чуть ли не сверху. По всему участку цвели люпины, а благородные цветы тонули в море сорняков. Дорожка до дома заросла. Приходилось продираться через разросшийся шиповник, спирею и крапиву. Ноги горели от крапивных ожогов. и пока Вера подошла к крыльцу, ее ноги стали красными. Поставив сумку на крыльцо, она открыла дверной замок и вошла в дом. Деревянный двухэтажный дом был построен 25 лет назад на месте прежнего дома. Садовое товарищество было старым, землю здесь давали в 20-30-е годы прошлого века заслуженным большевикам, театральным деятелям, ученым. В свое время это был престижный поселок, сейчас старое поколение вымерло, землю многие наследники продали. И наряду с развалившимися домами в поселке выселись дворцы и коттеджи, огороженные двухметровыми заборами. Земельный участок достался от прабабушки Дарьи Андреевны. Ее муж в советские годы был инженером, работал в министерстве, проектировал даже правительственные здания, и поэтому ему дали участок в престижном по тем временам месте. Вера о своей прабабушке Дарье почти ничего не знала. Но как завести с матерью разговор о ней, чтобы расспросить поподробнее? В доме пахло сыростью, и Вера раскрыла окна, чтобы свежий воздух с улицы поглотил запахи зимы. Прежде чем приступить к осмотру бабушкиных вещей, Вера решила пойти на пруд, в котором она любила купаться еще в детстве, и вдруг подумала, что ей обязательно захочется окунуться в воду. Она порылась в шкафу, нашла старенький купальник, который был ей маловат, но других вариантов все равно нет, и надела его. Пруд был старым, имел странную форму, вытянутый овал, больше похожий на эллипс, небольшой, с живописными берегами, поросшими ивняком и березами. Пышные кусты склонялись к воде, по берегам цвела тина и росли камыши, но середина пруда оставалась чистой. Деревянные мостки уходили в воду. Около пруда никого не было, и Вера, ступив на мостки, почувствовала, как доска чуть осела под ней. Все старое, а починить некому. Новориши построили себе дворцы, а что творится за пределами хоромов, их не интересует. Жители поселка, у которых были машины, ездили купаться в другие места. Солнце, прорвавшись через серые тучи, уходить не думало. Напротив, оно расширяло себе пространство, отгоняя клочки серого неба к горизонту. Свет был не просто волшебным, он был божественным. Вера села сбоку на мостки, сняв туфли, опустила ноги в воду, вспомнила, как в детстве любила болтать ногами в воде, поднимая веер брызг. Память на минуту сделала кульбит. Вера зажмурилась, задохнулась от воспоминаний, которые были связаны с этим местом. Жарким летом она в детстве плюхалась с разбега в воду, и прохладная вода обжигала, было приятно плыть, еще есть смотреть на солнце. Рядом плескалась детвора, было шумно и весело, весело. Дни были длинными, вечера тоже. Вечером было парное молоко. В деревне неподалеку держали корову. И лето запоминалось парным молоком, теплым, чуть сладким, густым. У Веры образовывались белые усы от молока, и бабушка ласково называла ее мышонок. Бабушка умерла, когда Вере исполнилось 12 лет. И на этом ее детство кончилось. Мать на дачу с ней не выезжала, занятая своими концертами и гастролями. Вера подумала, что хорошо бы искупаться. Она сбросила платье и нырнула в воду. Вода была обжигающе холодной. Вера принялась энергично плавать, чтобы согреться. Вскоре ей это удалось. Она доплыла до противоположного берега и увидела утку, сидевшую в укромном месте, в тихой маленькой заводи. Утка спокойно смотрела на Веру, словно призывая не тревожить ее покой. И Вера, стараясь не шуметь и не поднимать брызг, поплыла обратно. Вера помнила, сколько в ее детстве около воды велось стрекоз, синих, бирюзовых. Они красиво порхали над прудом, как маленькие феи с радужными крылышками. Их тихое жужжание сливалось с другими звуками лета. Сегодня все было тихо. Вера оделась и пошла домой. В магазине на вокзале она купила себе немудреной еды, фастфуд, чтобы не заморачиваться с готовкой. Поставив чайник, нашла в прошлогодних запасах кофе и сухие сливки. Наскоро поев и выпив кофе, Вера решила приступить к осмотру мансарды. Дом был большой, 6 на 6. Мать построила его на деньги, заработанные на гастролях. Второй этаж поделен на две комнаты, и одна из них представляет собой кладовку, куда свалили вещи, принесенные из старого домика, стоявшего на этом участке с 30-х годов, который снесли при строительстве нового. Вера потянула дверь на себя, открыла с трудом, петли проржавели, и дверь певуче запела. Мать, вечно занятая собой и своими делами, при переезде свалила все кучей, не утруждая себя разбором вещей, а бабушка уже болела и поэтому не могла все рассортировать. Бабушка была аккуратной, любила чистоту, порядок, основательность. Она, конечно, избаловала мать, которая ни в чем не знала запретов и росла принцессой. Смешливой принцессой со жгучими черными кудрями. Бабушка надеялась, что мать станет артисткой, знаменитой певицей. У нее был красивейший бельканто, но после ухода веренного отца мать пережила нервный срыв, и голос так и не восстановился. Вся дальнейшая жизнь матери — это борьба с собой, с обстоятельствами, с жизнью, с собственными воспоминаниями и бегство от них. В жизни каждой женщины есть страницы, которые хотелось бы забыть, но сделать это значит отречься от себя самой. Немногие на это решаются. Вера осмотрелась. С чего начинать? Здесь был сломанный туалетный столик на одной ножке, коробки в углу, маленький секретер, прикроватная тумбочка, трюмо, потемневшее зеркало. Вера посмотрела в зеркало и испугалась. Показалось, что оттуда на нее глянула незнакомая женщина с более утонченным лицом и потемневшими волосами. Конечно, это был обман зрения. Солнце, падавшее в полузанавешенное окно, создало оптическую иллюзию — присутствие в зеркале совсем другой женщины. Вера провела рукой по лицу, словно отгоняя непрошенные виденья. Половицы под ногами скрипели. Вера присела на венский стул и выдвинула один ящик трюмо. Обнаружив там исписанные блокноты, старые открытки, какие-то записки... На дне ящика Вера нашла письмо, написанное по-итальянски. Чернила выцвели, местами было трудно разобрать написанное. Она отложила письмо, решив вернуться к нему позже. Еще Вера нашла большую папку, в ней были акварели и рисунки. Она с интересом рассматривала каждый. На рисунках изображалась Москва. Это была Москва, словно из старых кинофильмов. Рисунки были сделаны уверенной рукой, а внизу в правом углу стояла надпись «Д. Шевардина». Очевидно, художником была прабабушка Дарья Андреевна Шевардина. Среди рисунков встречались натюрморты. Внезапно попалось изображение пруда. Вера всмотрелась внимательней. Это был их дачный пруд, но вместе с тем как будто бы другой. Хотя, конечно, за десятилетия пруд мог измениться. Растения по берегам росли другие, более пышные. Деревья не похожи ни на березы, ни на ивы. «Как все меняется», — подумала Вера. Скорее всего, прабабушка занималась в студии, потому что тематика рисунков была разнообразной. Виды Москвы сменили изображения Парижа и Лондона, но больше всего было видов Италии — Рим, Флоренция, Синее море с террасой. Вера задумалась и положила рисунки обратно в папку. Нужно поподробнее расспросить мать о прабабушке. «Наверное, поиск собственных корней связан с общей неустойчивостью мира, в котором пребывает современный человек», — размышляла Вера. «Ему хочется в буквальном смысле слова укорениться, обрести почву под ногами, перестать быть перекати поля. Сегодня здесь, а завтра там». Когда аристократы вешают портреты предков в фамильных особняках и замках, они тем самым обеспечивают себе сильнейшую защиту. Ведь люди на портретах являются незримыми ангелами-хранителями, оберегающими род от коварства судьбы и опасности. Наверное, чувства возникают совсем другие, когда ты знаешь собственную историю, знаешь имена прапрабабушек и прапрадедушек, знаешь, как они жили и чем занимались. И эта древняя кровь течет в тебе, вызывая чувство гордости и волнения. помнила ли ее ветреная мать собственную бабушку. Ведь Дарья Андреевна умерла, когда матери было 9 лет. Солнце клонилось к закату, подкрадывались сумерки. Вера задумалась, оставаться ей здесь на ночь или нет. Немного поколебавшись, она решила все-таки заночевать на даче.